Глава 13, часть 3. Я кивнула, и девочка вошла, остановившись на самом пороге. Стояла, теребя в руках кромку платья и не поднимая глаз. «Тыковка моя, что случилось?» Я подошла к ней и присела на корточки. Мне бы порадоваться, что Лили назвала меня мамой, но я была слишком встревожена ее видом. Слишком уж редко девочка показывала свои эмоции, в отличие от Логана. Лили еще немного помолчала, пряча взгляд, а потом подняла на меня глаза, полные слез, и с отчаянием прошептала. «Я очень хочу на праздничный прием. Я буду рада, если ты будешь нашей гостьей», — улыбнулась я, пока еще не понимая, в чем беда. «Но у меня ведь нет платья!» — трагически закончила Лили. Я закусила губу. Только утром я страдала от той же проблемы. «А если я пойду в обычном, надо мной станут смеяться!» «Если кто-то станет над тобой смеяться, папа отшлепает его и поставит в угол», — пообещала я. «Но никто не посмеет, потому что мы сошьем тебе такое платье, что ты будешь похожа на настоящую принцессу». «Правда?» — Лили несмело улыбнулась. «Конечно, и скажу тебе по секрету». Я опасливо осмотрелась по сторонам и заговорщическим тоном закончила. «У меня тоже пока нет платья для этого торжества. И поэтому папа обещал пригласить к нам лучшую швею королевства. А мы с тобой попросим ее сшить нам такие платья, чтобы все столичные модницы умерли от зависти». Лили повисла у меня на шее, и я крепко ее обняла. «А можно я еще сделаю кудри, как у той Дейны из магазина сладостей?» Я припомнила, как выглядит прическа Вайолет. Мелкие кудряшки, собранные на макушке и спадающие вниз упругими пружинками. «Мы попросим Анику сделать тебе такую прическу, какую ты захочешь. Раз уж Джеспер решил нанять еще одну горничную, стоило пользоваться ситуацией». «Спасибо!» Теперь Лили сияла, как начищенный голдер. «А когда придет швея, можно я покажу ей рисунок платья?» «Это просто отличная идея. Тогда она сразу поймет, какое платье ты хочешь». «Я могу и тебе нарисовать», — деловито заметила Лили. «Только принесу карандаши». «Ты очень мне поможешь, милая. Вот только у меня здесь даже стола нет. Может, мы вместе пойдем к тебе в комнату?» «Хорошо». К Лили вернулась прежняя серьезность. Но теперь было видно, как она воодушевлена, а стоило ей сесть за невысокий столик и взять карандаши, как сосредоточенность стала зашкаливать. Лили задавала мне наводящие вопросы, как заправский художник, и даже высунула кончик языка от усердия, делая эскиз платья. Ее творческие способности определенно стоило развивать и дальше. У девочки явно присутствовало врожденное чувство вкуса. Пока она рисовала, я смотрела другие ее рисунки. Ожидала, что они будут похожи на стандартные рисунки десятилетки, но у Лили явно был талант. Те платья, изображенные на отдельных листочках, больше напоминали каталог модного агентства, и я была готова поклясться, в какой-то момент мне показалось, что я вижу, как колышутся оборки на одном из платьев. «Вам не пора спать?» Мы обе так увлеклись, что не заметили, как в комнате появился Джеспер. Он прошел ко мне и заглянул через плечо, хмыкнул и потер подбородок. «Мы сочиняем мое свадебное платье», — ответила я, а Лили подняла на нас удивленный взгляд. «Свадебное?» «Мы с мамой решили, что раз на первой свадьбе не было наших деток, значит, это не считается», — рассмеялся Джесс. «И будем рады, если вы примете участие в церемонии». У Лили совсем округлились глаза. Она бросила взгляд на рисунки в моих руках и покусала губу. Кажется, решила, что ее эскизы недостаточно хороши для такой важной роли. Потом решительно разорвала рисунок с моим платьем и строго посмотрела на меня. «Я нарисую самое красивое свадебное платье». «Полностью тебе доверяю, моя тыковка», — я ответила со всей серьезностью. «Но тебе и правда пора готовиться ко сну». «Ладно», — расстроенно протянула Лили и стала складывать карандаши. «Я загляну к тебе перед сном». Мы с Джеспером вышли в коридор, и я повернулась к нему. «Как думаешь, у Лили могут быть магические способности?» «Они точно у нее есть. Ты же видела рисунки». «То есть мне не показалось, что они выглядят как настоящие?» «Кажется, заниматься с моим старым учителем вы с Лили теперь будете вместе», — довольно сказал Джесс. Но прежде чем учиться основам магии, Лили должна была пройти проверку, которая определила бы ее уровень, и преподаватель Дэйн Аарон Лойсон сообщил, что Лили пока рано заниматься с ним. Ее магия проявлялась исключительно в рисунках, но еще не проснулась целиком. Так что он дал рекомендацию наблюдать за Лили и при первых признаках использования магии сразу же сообщить ему. А вот мне пришлось несладко. Занятия магией, длительная переписка с Грейс и бесконечные примерки платья занимали все мои дни. Мы с Джеспером виделись только во время приема пищи, и и после того, как весь дом погружался в сон. Только что пришел ответ от королевских магов. Устало проговорил Джесс, появляясь в спальне. Я уже почти уснула, но от его слов сон моментально слетел с меня. Твои документы готовы, а закон о переселенках ждет окончательного заседания завтра и будет окончательно принят. Значит, теперь я официально могу зваться Евой? В документы внесены обе версии твоего имени. Так что, если пожелаешь, все могут звать тебя Евгенией Литорской. Но после свадебной церемонии ты все равно станешь Мортон. Мне нравится быть Евой Мортон. Улыбнулась я, зная, что Джеспер увидит мою улыбку и в полной темноте. На следующий день я не видела Джеспера до самого вечера. Кроме заседания в коллегии магов, его ждали в суде по поводу окончательного вынесения приговора всем участникам заговора. Мы почти не поднимали эту тему дома. Я не хотела лишний раз вспоминать о похищении. Но вечером, когда мой уставший супруг вернулся домой, я была готова узнать, что решил суд. Хотела убедиться, что все понесут достойное наказание за то, что они сделали. «Как все прошло?» «Нам больше не о чем беспокоиться, родная», — ответил Джесс. Эллиот пытался отпираться и свалить всю вину на Изабеллу, но она сама во всем призналась. Хотела сделать упор на то, что она знала, что ты переселенка, и пыталась спасти меня от тебя. Видимо, надеялась, что за это ей сделают поблажку. Но я убедил совет, что подобные действия обязаны караться, вне зависимости от того, на кого было совершено покушение. На супругу владыки предела или на неизвестную никому переселенку. К тому же, к моменту судебного заседания закон о переселенках уже успел вступить в силу. Так что Изабелле не удалось разыграть эту карту. «Значит, теперь, если кто-то из моего мира попадет сюда, с ним будут считаться». С облегчением выдохнула я. Не хотелось бы, чтобы еще хоть одна несчастная пережила негативные отношения только потому, что ее волей судьбы забросила в чужой мир. Это ведь само по себе уже то еще испытание. Любая переселенка будет полноправным членом общества, подтвердил Джеспер. Но повышенное внимание и проверка на причастность к тому, что они заняли чужое место, пока останется. Совети понимают, что теперь подселенцы будут пытаться выдавать себя за случайных переселенцев, и поэтому нам понадобится твоя помощь. Я внимательно посмотрела на Джеспера. «Как я могу помочь? Я ведь никогда не сталкивалась с подселенцами и не могу определить, это местные маги или такие же иномиряне, как я». Было решено составить подробный список вопросов, ответить на которые могут только те, кто попал к нам из твоего мира. Такие, чтобы маги-подселенцы даже случайно не смогли бы угадать верные ответы. «Ого, это будет опросник Литорской Мортон? Если пожелаешь дать ему свое имя». Усмехнулся дракон и привлек меня к себе. «А теперь давай оставим все заботы по ту сторону спальни. Я соскучился по своей прекрасной невесте».